Осколки сердца, мысли, Кент восьмерка, виски медленно доходит, что же теряет смысл? Безмятежные будни и так год за годом, одной ногой в пропасти полет и вот свобода. Ощущение счастья, оно где-то рядом, закрываешь глаза и слезы водопадом. Ведь им так трудно понять, как сложно в жизни искать среди всей черни одну лишь белую прядь. Когда принял кучу решений, они неправильны, когда любовь покрыта ложью и сердце ранено, когда понятие дружбы давно в грязи растоптано, когда душа прет наружу и слышен крик: за что мне все это? За что мне все это? За что мне все это? И ты лежишь на земле с привычной болью в груди, пытаешься дышать, но все надежды ушли, и ты не веришь, что в мире будет полно перемен. Ведь им всем наплевать, всем нужно что-то взамен. И ты остался один, и ты не хочешь, как все, и у тебя нету силы, мысли вовсе не те. Ты открываешь глаза, делаешь шаг вперед, ты этого хотел, и это твой полет. Осколки сердца, мысли, Кент восьмерка, виски медленно доходит, что жизнь теряет смысл. Безмятежные будни и так год за годом. Хотя, чё я говорю, я ж теперь свободен. Я ж теперь свободен. Я теперь свободен.